оказался перед массивной каменной дверью. Ну, вообще это была монолитная стена, но я чувствовал, что за ней есть пространство, и выбил ее к чертям. Открытый проход вывел меня в высоченный тронный зал с 20 колоннами и таким же количеством статуи со скрещенными на каменных торсах руками. А у дальней стены, на покрытом многовековой пылью каменном троне, сидел мужчина с холодным взглядом и зажатым в широкой ладони скульпторским молоточком. «Ну, здравствуй, гаденыш!» — улыбнулся я и шагнул вперед. Глава 14. «Я ждал тебя», — без всяких эмоций объявил широкоплечий мужчина. «А больше похоже, что трусливо прятался», — усмехнулся я, скосив взгляд на дырявую стену за своей спиной, которой князь земли буквально себя тут замуровал. «Не покидать это место в течение года было условием, по которому я получил ключ от наследия», — ничуть не изменившись в лице, ответил князь. «И перед тем, как ты умрешь, теневик, я хочу сказать тебе спасибо. Без тебя я бы никогда сюда не вернулся». «Да, пожалуйста, покойся с миром, как говорится», — хмыкнул я. От моих слов безэмоциональная маска князя дрогнула, и он медленно поднялся на ноги. «А что не так?» — с интересом осмотрелся я. «Разве это не склеп?» «Ты прав, теневик. Это склеп, где захоронены все предки моего рода». «С кем желаешь познакомиться в первую очередь?» Он развел руками. «Хм», — задумчиво потер я подбородок. «Как насчет него?» — указал я на статую, что, в отличие от остальных, стояла за тронным креслом, величественно возвышаясь над всеми остальными. «Думаешь, я разбужу основателя рода ради встречи с какой-то букашкой?» — нахмурился князь земли и подошел к ближайшей из 20 обычных статуй, что стояли вдоль зала. Ловким движением скульптор приложил резак и легонько, практически бесшумно, стукнул по нему молоточком и приказал: «Убей!» Артефакт тут же наполнился странноватым сиянием, которое передалось на статую, пробуждая ото сна древние стихийные частицы. В полной тишине послышался треск камня, и глубокие провалы глаз двухметрового изваяния загорелись яркой бурой пульсацией. Теперь понятно, как он смог управлять такой кучей статуй. Секрет в том, что князь ими не управляет, а просто дает один и единственный приказ при пробуждении, сам при этом не затрачивая никаких сил. Хитро. Если статуя подготовлена правильно, то всю работу делает артефакт. Что ж, раз тут собрался весь род проклятых скульпторов, то и церемониться с ними не нужно. С этой мыслью я вытянул ладонь вперед и приказал: «Скальд, поглоти!» Обманчиво спокойный голос эхом отразился от старых стен, и пространство вокруг ожившей статуи пошло мутной рябью, а секундой спустя гигантская пасть, сотканная из чистой тьмы, заглотила жертву. Последнее, что я успел увидеть, — это сине-черный зрачок, что на мгновение мигнул в пространстве, обдав все вокруг потусторонним холодом. Мое сердце тут же остановилось, в глазах потемнело, а в сознании наступил полный вакуум. Исчезли запахи, мысли, чувства, зрение. Я просто перестал существовать. И чувство нарастающей и неотвратимой угрозы окутало все уголки сознания. Где-то рядом я слышал замогильный довольный смех своего третьего фамильяра, который больше всего на свете жаждал полакомиться мной. Сложно сказать, сколько времени это продолжалось. Но в один миг тьма рассеялась, я открыл глаза и осознал себя стоящим на том же месте. Тело было холодным, как у мертвеца, а сердце сделало пару неуверенных ударов, начав постепенно возвращать ритм. Я глянул на часы. Мертв я был 32 секунды. Терпимо. Такова плата за приказ, к которому тело было не готово. Да что там тело? К нему не готов и источник. Ведь затраты на то, чтобы хотя бы обратить взор великого Скальда на мир смертных, превышают мой текущий источник раз так в 100. Единственным способом провернуть подобный фокус было поглотить с его помощью нечто настолько питательное, чтобы перекрыть аппетиты Скальда и чтобы возвратной энергии хватило на лечение последствий клинической смерти. В этом плане статуя, от которой исходил стихийный ответ на уровне твари С-класса, подходит идеально. В ушах звенело. Желудок скрутило голодом. От обезвоживания я едва смог устоять на ногах, но, глядя на застывшего в ужасе князя Земли, я понял, что это того стоило. Статуя его предка, что столетиями вбирала в себя древнюю стихийную энергию и по стихийному ответу многократно превосходила любого из ныне живущих одаренных Земли, просто взяла и исчезла. Исчезла, не оставив после себя ничего. И это еще князь не в курсе, что страдания бедолаг, оказавшихся в пасти Скальда, будут так же вечны, как и он сам. «Что ты? Как ты?» — попятился назад князь Земли. Я же, пользуясь моментом, собрал остатки сил и пошел вперед. Путь тела послал меня куда подальше, а в источнике остались жалкие крохи стихийной энергии. Но боюсь, что от прямого столкновения с одним из предков древнего рода стихии Земли я бы так просто не отделался. Однако проблема в том, что с остальными статуями я повторить подобный фокус не смогу. Как минимум, нужно сначала вернуть миру тьмы долг, который я взял тем приказом. А как максимум, высокомерный Скальд второй раз в долг не полезет. Остается лишь убить князя Земли быстрее, чем он придет в себя. Поэтому я перехватил длань сумрака поудобнее и рванул вперед. В этот момент князь уперся спиной в трон и, поняв, что отступать больше некуда, закричал во весь голос. «Замри!» Волна невидимой стихийной энергии полетела в мою сторону, обращая в камень все, чего касается. Даже сам воздух осыпался безжизненной серой крошкой. «Обломись!» — хмыкнул я, прикрывшись от волны мантией. Лишь частично окаменев, она сдержала удар, и, отбросив резко потяжелевшую поклажу, я рванул вперед. Выпад теневого клинка был отбит молотком, и князь Земли по инерции от моего удара отлетел за трон и начал панически озираться. И тут его взгляд упал на главную статую основателя рода, что возвышалась над троном и остальными статуями. Недолго думая, князь Земли, лежа на полу, прислонил к пятке далекого предка резак и стукнул по нему молотком. Что именно он приказал, я не расслышал, да и значения это не имело. Опустив теневой клинок, я стоял и наблюдал, как трескается и осыпается верхний слой камня массивной статуи коренастого мужчины с рельефными мышцами рук и не очень рельефным округлым пузом. Глаза величественного изваяния вспыхнули бурым сиянием, а мозолистые руки с каменным хрустом вцепились в изголовье трона. «Кто посмел?» — прогремел потусторонним эхом тяжелый голос. «Он!» — указал на меня пальцем князь Земли и отполз в сторону. С пронзительным скрежетом пузатая статуя повернула на меня каменную голову. «Привет, Григор!» — махнул я рукой. «Давно не виделись?» «Маркус!» — удивленно прогрохотал голос паладина Земли. «Маркус, Маркус!» — кивнул я. «Я разочарован в тебе, Григор!» «Во мне! Я!» — начал было говорить каменный паладин, но замолк и медленно осмотрелся. Его бурые глаза пульсировали, заставляя шестеренки работать. Григор медленно вытянул ладонь вперед, и от каждой из 19 оставшихся статуй к нему потянулись ручейки энергии. «Что же они наделали?» Прочитав воспоминания потомков, схватился паладин за голову и до хруста сжал руки на каменных волосах. «Прости меня, Маркус. Прости. Я не знал. Я все исправлю». С этими словами Григор взмахнул каменными руками, и все статуи осыпались в безжизненный прах, а следом начал покрываться трещинами и весь склеп. Его своды затрещали, а каменный паладин повернул голову к последнему выжившему потомку. «Ты что делаешь? Ты должен меня слушать! Я скульптор! Ты скульптура! Ты не смеешь!» Договорить, что именно паладин не смеет, князь Земли так и не успел. Я взмахом теневого клинка отсек князю голову которая покатилась к трону и уперлась в ногу каменному паладину. «Сочувствую, приятель!» — хлопнул я по широкой каменной спине и, стряхнув кровь, убрал клинок. «Это я тебя сочувствую, Маркус!» — прогрохотал Григор. «Прости, что не могу разделить с тобой эту ношу. Прости, что оставляю тебя последним». «Ничего, Григор. Ты же знаешь, мне не привыкать работать в одиночку», — вздохнул я, с подрагивающими руками и застывшим комом в горле, глядя, как вместе с окружающим склепом медленно осыпается древний паладин земли. Хмурый мужчина с остроконечным лицом сидел на подоконнике и задумчиво покручивал надетый на палец перстень с изображением хищного ворона. Небо за окном содрогалось вспышками, а вой сирен не прекращался уже несколько часов. Тяжело вздохнув, мужчина перевел взгляд сначала на ритмично пульсирующий монитор, а потом на рыжеволосую девицу, которая была к нему подключена. Нервно облизнувшись, мрак спрыгнул с подоконника и подошел к девушке вплотную. Приложил холодный указательный палец на ее вспотевший лоб, закрыл желто-черные глаза и замер на несколько секунд. В 20-й раз за сутки убедившись, что рыжеволосая не притворяется, мрак вернулся на подоконник и продолжил созерцать тухлый вид из окна лазарета теневого квартала. Не так давно он и сам лежал здесь. Если тогда это было еще терпимо, то нынешнее состояние бездействия мрака просто убивало. Особенно в свете того, что сейчас происходит в столице. Мрак уже не один десяток раз порывался отправиться на помощь своим, но приказ Маркуса был четким и ясным — оберегать ценную заложницу. Вспоминая это, мрак злился, но продолжал сидеть и выполнять приказ. На открывшуюся дверь палаты мрак не обратил никакого внимания. Он и так прекрасно знал, кто пришел. Более того, он знал причину его появления. «Тебе не стоило приходить», — холодно произнес мрак, не поворачивая головы. «Возможно и так», — хмыкнул вепрь и опустил свою задницу на свободную койку. «Но я должен объясниться». «Не должен», — парировал мрак. «Маркус правильно тебе сказал. На такую херню я обижаться не стану». «Я не считаю это херней», — насупился вепрь. «Твоя проблема», — пожал тот плечами. «Я уже давно готов к смерти. Так же, как давно привык, что любое последующее задание может стать моим последним. Поэтому, насколько ты оцениваешь мои шансы выжить, значения не имеет». «Возможно и так», — упрямо не сдавался вепрь. «Но есть кое-что, что я так и не сказал Маркусу». «Слушаю», — перевел вдруг свой заинтересованный угрожающий взгляд на собеседника мрак. От столь резкой перемены вепрь ощутимо напрягся. «Этот Денис, он ведь светлый и сын князя Света, ты знал?» «Допустим», — кивнул мрак. «Вот лично ты этому светлому выродку доверяешь?» «Главное, что ему доверяет Маркус», — хмыкнул мрак. «К чему ты ведешь?» «К тому, что я видел, как Денис общается с ним», — хмыкнул вепрь и продемонстрировал фотографию совершенно обычным и ничем не примечательным внешне человеком. Увидев изображенное на ней лицо, мрак побледнел и двумя руками схватился за фотографию. «Ты уверен?» — с нескрываемой холодной яростью процедил мрак. Он без труда узнал в этом непримечательном лице человека, который сопровождал Демида в 7-м районе и помог одной из его копий сбежать. «Уверен», — напряженно подергивая коленом, ответил вепрь. «И теперь я повторяю свой вопрос, мрак. Ты этому светлому утырку доверяешь?» Глава 15. В просторном помещении стояла гробовая тишина. Лишь проливной дождь грубо барабанил по стеклянному куполу крыши, да глухие отголоски взрывов вперемешку с раскатами грома робко пробивались сквозь закрытые окна. Стены древнего зала были украшены 10 колоннами со старинными резными гербами великих кланов, а по центру располагался огромный стол с 10 тяжелыми креслами, что больше походили на троны. 5 кресел сейчас пустовали. А у 6-го с гордо поднятой головой и высокомерным взглядом стоял светловолосый мужчина. Князь Света был единственным из 5 присутствующих, кто улыбался. И несмотря на то, что почти вся остальная 4 смотрела на него с откровенной неприязнью, он чувствовал себя уверенно и спокойно. «Итак, достопочтенные господа и дамы, рад приветствовать вас здесь!» — нарушил тишину князь Света и обвел довольным взглядом присутствующих. По центру напротив него сидел хмурый мужчина в темно-синем кимоно и сложенными в замок руками. По правую руку от князя воды располагалась княгиня природы в строгом зеленом платье и жгучим холодом в нефритовых глазах. По левую руку от князя воды со скучающим видом сидел его неизменный союзник, молодой князь смерти. И последним присутствующим был щуплый старичок, старейший в совете, князь Молнии, что напряженно сидел с полузакрытыми голубыми глазами. «Как действующий председатель, объявляю внеочередной совет 10 открытым!» торжественно объявил князь Света, и в такт его голосу снаружи прогрохотал взрыв, отозвавшийся вибрацией окон, стола и стен старинного здания. «Как ты можешь быть так спокоен, князь, когда в столице творится такое?» — вызывающе спросил князь воды. «Согласна», — сдержанно кивнула Виктория Луговская. «Проводить собрание в условиях прорыва портала в черте столицы — безумие. Пока мы тут сидим, умирают люди, наши подданные». «Ваши?» — наигранно удивился князь Света и вывел голографический экран текущей сводки подтвержденных жертв. «Как вы можете заметить, основной удар принял на себя клан Света. И как тот, кто непосредственно принимал участие в организации обороны, смею вас заверить, что ситуация под контролем. Приняты все необходимые меры безопасности. И если уж кто и умирает, то подданные клана Света, а не ваши». «Еще имперские», — беззаботно кивнул на график князь смерти. «Еще имперские», — согласился князь Света и, свернув голограмму, добавил. «Это одна из причин, почему необходимо как можно скорее решить вопрос с назначением наместника. Сейчас власть разделена между министерствами, и без единого лидера имперские ресурсы используются неэффективно». «Ты серьезно хочешь сделать вид, что это единственная причина этого фарса со срочным собранием?» — хмыкнул князь воды. «Не единственная. Второй причиной является 107-е положение пакта, согласно которому в случае наличия угрозы единству империи должность наместника не может пустовать дольше 72 часов. И во благо единства совет обязан назначить хотя бы временного исполняющего обязанности». «Угроза единству? Это смеешь говорить ты?» — подорвался со своего места князь воды. «К чему эти намеки, князь?» — мило улыбнулся князь Света. «Если есть что сказать по существу, говори прямо». Водник хотел открыть рот, но на его плечо легла рука Виктории, и тот, выругавшись про себя, медленно опустился на свое место. Совет 10 проходил под взором Аргуса, пред которым нарушать пакт невозможно. А любое неосторожное слово может иметь самые серьезные последствия. «Раз возражений нет, основным вопросом повестки официально объявляется назначение временного наместника, а к утверждению постоянного вернемся на следующем плановом собрании», — проговорил князь Света и под приближающийся грохот снарядов за окном добавил. «Но перед этим я бы хотел вынести на голосование еще один вопрос». После этих слов неприязнь, идущая от дальней половины стола, резко усилилась, но вслух никто ничего из 4 сказать не смог. Взяв паузу на несколько секунд и от души насладившись бессилием оппонентов, князь Света расплылся в белоснежной полуулыбке и властным уверенным голосом продолжил. «Когда клан воды своей варварской попыткой уничтожить клан огня поставил единство империи под угрозу, На защиту пакта и его ценностей встал только один человек. Герцог Вильгельм фон Грейв не словом, а делом доказал приверженность единству, стремление в сохранении баланса и преданность ценностям пакта. И подвиг Вильгельма фон Грейва был незамедлительно по достоинству отмечен Аргусом, который назначил его главой спасенного клана огня. Смею напомнить, что Аргус и по сей день оберегает жизнь герцога, не без оснований считая, что именно этот человек сможет привести клан огня к светлому будущему. Учитывая все вышесказанное, я выношу на голосование вопрос признания Вильгельма фон Грейва князем огня с выдачей ему всех титулов и допусков. «Не бывать варягу князем! Ты выжил из ума, если осмелился предложить такое вслух!» — возмутился князь воды, и молодой князь смерти согласно кивнул. «Нельзя слепо доверять Аргусу», — вторила им княгиня природы. «Одного деяния недостаточно, чтобы пустить чужака в святая святых империи на площадь единства». «Верно, молодежь говорит», — подал голос старый князь молнии. «Если помыслы герцога чисты, то и спешка ни к чему. Пусть остается, раз Аргус его признал. Но давать варягу власть в совете недопустимо». Князь Света молча выслушал возражение и с невозмутимостью на лице протянул по столу документ, по которому герцог Вильгельм фон Грейв несколько часов назад вступил в брак с леди Маргаритой и одновременно основал имперский род фон Грейв. «Как видите, теперь Вильгельм не чужак и не варяг, а такой же полноправный имперский аристократ, как и каждый из вас», — с улыбкой сказал князь Света. «Твоя бумажка ничего не стоит. Думаешь, клан огня примет такого князя?» — смял поданную бумагу князь воды и швырнул ее на пол. «Уже принял», — пожал плечами князь Света. «Род фон Грейвов уже официально вписан в родословную книгу клан огня внутриклановым голосованием». «Это невозможно! Когда ты успел? Как ты это сделал?» Бессильно опустил руки князь воды, только сейчас поняв, что вместо того, чтобы выслеживать фон Грейва, нужно было сосредоточиться на оставшейся аристократии клана огня и заблокировать влияние герцога хотя бы юридически. Но нет. Князь воды понимал, что и тогда было уже поздно. Уж кого-кого, а своих заклятых врагов-водников они бы слушать не стали. И в этот момент князь воды осознал, что корни интриг Светлого куда глубже, чем он мог себе представить. Это все не случайное стечение обстоятельств, а спланированный захват. Маркус был прав. Но что теперь делать? После того, как статус Вильгельма фон Грейва подкреплен не только Аргусом, но и юридическими документами, его возможное назначение князем не нарушает пакт. И создание прецедента, при котором князем клана сможет стать владелец отличной от клана стихии, в корне ломает всю систему единства, ведь там, где смог пробиться один варяг, сможет и второй. «Ты понимаешь, к каким последствиям это приведет, Ваня?» — раскрылись мудрые голубые глаза князя молнии. «Уверен, что хочешь пойти этим путем». «Понимаю», — не скрывая довольства, произнес князь Света. «А теперь, господа, дама», — хлопнул он в ладоши, — «голосуем. Кто за?» Ни одна рука даже не шелохнулась, но Светлого это ничуть не расстроило. Наоборот, к бессилию его оппонентов, которым он так откровенно наслаждался, теперь прибавилось еще и отчаяние. Князь Света единственный стоял на ногах и, высокомерно глядя сверху вниз, подрагивал от пьянящего, сладкого вкуса власти. Не того, ограниченного пактом, единством, советом и прочими ограничениями, обрубком, а настоящей властью. Властью, при которой одной поднятой руки хватит, чтобы перевесить голоса всех присутствующих. Сегодня. Завтра. Всегда. «По праву председателя совета и под взором Маргуса я поднимаю руку за князя Металла и княгиню Астрала, которые не смогли присутствовать и передали мне свои голоса», — объявил князь Света и сделал паузу, чтобы каждый мог убедиться, что его слова прошли проверку Аргусом и в протокол реестра внеслись засчитанные голоса. Выждав достаточно времени, князь Света улыбнулся и поднял свою руку. «Как князь Света? Я голосую «за». И у нас получается 3 голоса «за». Наслаждаясь происходящим, объявил князь Света, после чего деловито поправил белый галстук и сказал. «Как глава коалиции Света, я также уполномочен добавить голос моего дорогого друга князя Земли. И при равенстве голосов я, как председатель Совета, объявляю о том, что Вильгельм фон Грейф признается...» «Я бы так не торопился», — со смешкой произнес внезапно повеселевший князь воды, и только сейчас князь Света заметил, что протокол реестра не принял последний голос. «Должно быть, это какая-то ошибка», — растерянно раскрыл перед собой реестр Светлый. «Голос князя Земли был передан мне как главе коалиции согласно пакту и...» И тут его глаза округлились. Колодок пробежал по спине, а горло пересохло. Ведь напротив позиции князя Земли в реестре стоял прочерк. «Никакой ошибки, Вань!» — кивнул ему улыбающийся морщинистый старик. «Трупы не могут голосовать!» «Нет, подождите! Он не мог умереть!» — не веря своим глазам, прошептал князь Света. В голове Светлого просто не укладывалось, как это возможно, ведь князь Земли дал клятву на крови не вредить себе и не покидать склеп в течение года, и просто физически не мог ее нарушить. Взрывы артиллерии? Нет, это просто смешно. Они словно мухи, не способные повредить дракону. В склепе дар скульптора абсолютен. Даже сам князь Света не рискнул бы бросить этому психу вызов там и уже смирился, что он сдохнет в том подвале, но не сейчас же, а через год, когда энергия склепа обратит его в одну из статуй. Как он мог сдохнуть сейчас? Как? Это невозможно! Разве что кто-то под градом бомбардировок прорвался через каменную армию, способную стереть с лица земли всю столицу, проник в склеп и убил скульптора в его же родовом склепе. И когда князь Света подумал, что не существует человека, которому бы это было под силу, в голове вдруг всплыло одно имя — Маркус. «Председатель», — вывел Светлого из прострации голос княгини природы, и тот поднял голову. И вместо окутанных бессилием и отчаянием людей, он увидел в лицах членов Совета радость и надежду. «Рано радуйтесь», — мыкнул себе под нос князь Света и, сделав глубокий вдох, отогнал лишние мысли, выпрямился и кивнул единственному, чье выражение лица не менялось на протяжении всего собрания. Молодой человек в траурно-черном одеянии лениво поднялся со своего места и приподнял вверх свою бледную худую руку. «За!» — невозмутимо объявил князь смерти и невозмутимо опустился обратно на кресло под охреневший взгляд князя воды. И еще до того, как все успели осознать, что именно произошло, князь Света кашлянул в кулак и поспешил закончить голосование ради победы, в котором ему пришлось разыграть свою секретную карту куда раньше, чем он планировал. 4 голоса «за» и 3 «против», — улыбнулся князь Света. «Глава клана огня Вильгельм фон Грейф под взором Маркуса признается князем огня. Дата официальной церемонии и коронации будет объявлена позднее, а сейчас перейдем ко второму вопросу повестки — выбору временного наместника». «Поглоти», — прошептал я. И нити тьмы потекли по склепу, вгрызаясь во все, до чего могли дотянуться. Тело князя Земли исчезло в мире тьмы первым. Ублюдок не заслужил оставить после себя ни единой частички. Так же, как не заслужили этого и остальные 19 статуй рода проклятых скульпторов, бурый прах от которых я также безжалостно скормил тьме. Витающие в продолжающемся обрушаться склепе древние стихийные частицы поглощались одна за одной. И так продолжалось, пока тут не осталось ничего энергетически ценного. Не тронул я лишь останки Григора, которые я захоронил перед троном, и поспешил на выход. К этому моменту на поверхности уцелел лишь один проход, которым я и воспользовался. Фамильяров я отозвал в тот же миг, как обезглавил князя Земли. Без него все сбежавшие каменные изваяния остановились и перестали представлять угрозу, а кот с попугом сражались на последнем издыхании. Повреждения фамильяров были так сильны, что пришлось их именно отозвать на перезарядку в мир тьмы. Энергии на их самостоятельное восстановление у меня тупо не осталось. И это было единственным способом сохранить всю переданную фамильярам энергию и не потерять ее. Ребята и так прыгнули выше головы, и за все время не пропустили наружу ни единой статуи, по крайней мере, мимо себя. Надо будет хорошенько подумать, как отплатить своим питомцам за хорошую работу. Но пока я полз по узкому проходу наверх. Узкий лаз по толще земли извивался, а его окаменевшие стенки были гладкими. Но, используя теневой клинок, упрямство и остатки физических сил, я выбрался наружу и рухнул на землю, раскинув руки под ярким светом луны. Осенний дождь смывал с моего тела кровь и пот. Сердце бешено билось, а все тело отзывалось адской болью. Но, как говорил старик Акс, если чувствуешь боль, значит живой. С этой мыслью я улыбнулся и открыл рот, позволяя холодным дождевым каплям утолить мою дикую жажду. Ну вот, еще сутки назад я не хотел устраивать этому телу стресс-тест, но в итоге пришлось. За последние несколько часов через мои энергоканалы прошло столько энергии, сколько не проходило за все время с моего возвращения. Это знатно прокачало мой источник, а связь с миром тьмы увеличилась разом на 2%. Если в ближайшие сутки меня не хватит сердечный приступ, то теперь источник сможет вместить в себя куда больше энергии, чем раньше. А еще сердце приятно грел пульсирующий осколок Аргуса под завязку забившейся тьмой. Хороший день. Вот сейчас полежу так часик-другой, и будут силы даже порадоваться нормально. Но мои планы нарушил хлюпающий звук тяжелых шагов и внезапно нависшая над головой тень огромного топора. Глава 16. «Пожрать есть чего?» — лениво спросил я, подняв голодный взгляд на массивную фигуру с угрожающей занесенным над головой топором. Затмевающий собой луну гигант выглядел изрядно потрепанным. Мокрые волосы пропитаны кровью, израненное крупное тело кровоточило, в паре мест торчали кости от открытых переломов. Но, несмотря на все повреждения, стихийный ответ от здоровяка с топором исходил на уровне князя Земли. Сияющие темно-бурые энергии глаза были полны решимости, а сверхострое лезвие артефактного топора вибрировало от перенасыщения. «Такую дуру и теневым клинком не заблокируешь. Переломит длань сумрака пополам, и кто ее потом починит?» Ответа на мой вопрос про еду не последовало. Вместо него руки гиганта начали движение, и лезвие топора со свистом, рассекая воздух, вонзилось в землю рядом с моей головой. Я поморщился от полетевшей в мою сторону каменной крошки и ощутил, как следом на живот упало что-то шуршащее. «Спасибо», — поднялся я на локтях и вскрыл походный пакет с едой. «Жрать хочется жутко». Гигант выпустил из рук древко, вонзившегося в землю топора, и с тяжелым вздохом опустился на задницу. «Ты знал, что подвал — это ловушка?» — сухо спросил бес. «Догадывался», — кивнул я. Хотя количество статуй внутри стало для меня сюрпризом. Сколько они тебе заплатили за роль приманки? Отлично вышло. Нисколько заплатили. А чем? — хмыкнул бес. Поднял я бровь, с аппетитом пережевывая холодный сэндвич. Свободой, Маркус, свободой. Не вижу на тебе никаких кандалов, — подметил я, и вынул из пакета сухарь с изюмом, который быстро размяк под проливным дождем. «Ты их не видишь, а они есть», — грустно усмехнулся бес. «Твое устранение — мой билет в столицу, мой билет в нормальную жизнь». «Я думал, что ты хотел бороться со злом, а не примкнуть к нему», — припомнил я наш разговор в стриптиз-баре. «Я тогда не лгал, Маркус», — бессильно подставил лицо холодному ливню бес. «Я ненавижу кланы. Ненавижу князей. Ненавижу всю эту поганую систему. Но я устал жить в бегах. Я давно не молодой ратник с обостренным чувством справедливости. После стольких лет в бегах я понял, что есть вещи куда более важные, чем мечты. Например?» «Семья», — с грустной улыбкой потер крестообразный шрам на виске бес. «Тот день, когда князь земли изгнал меня, я потерял всех, кого любил. Потерял и наивно верил, что когда у меня будет власть, будут деньги, будет сила, то я смогу больше никогда не допустить подобного. Но сейчас, когда я получил все это, я все еще ничего не могу. Когда имеешь таких врагов, заводить семью — непозволительная роскошь, а я устал бороться». «Бедняжка, тяжело тебе пришлось», — иронично покачал я головой, закинув последние крошки из пакета в рот. «Но если все так, почему тогда не рубанул по мне?» — скосил я взгляд на торчащее из земли лезвие топора. «Ты ведь понимаешь, что шанса лучше у тебя уже не будет? Я ослаблен, я один. А поблизости никого, кроме твоих жнецов». «Причина та же, что и в тот раз», — пожал широкими плечами бес. «Интуиция». «В тот раз ты солгал, чтобы меня заманить», — безразлично хмыкнул я, и здоровяк напрягся. «Не парься. Ты втерся мне в доверие, чтобы я ослабил бдительность и сел на крючок, а я использовал тебя, чтобы выманить каменного мудака. Мы квиты». «Хм. То есть ты правда его убил?» — потирая шрам на виске, спросил бес. «Правда». «А каменная армия?» «Не опасно. Теперь это не более, чем просто статуи». Услышав это, бес болезненно скривился и до побеления сжал массивные кулаки. «Кто?» — догадался я. «Невеста», — не поворачивая головы, сухо ответил бес. «Не парься, Маркус. Я уже давно смирился, что потерял ее. Но пока князь земли был жив, часть меня все же надеялась, что я смогу ее вернуть. Понимаю, это глупо, но...» «Ее статуя цела?» — поразмыслив пару секунд, спросил я. Здоровяк тут же напрягся и часто захлопал темно-бурыми глазищами. «Да?» — неотрывно глядя на меня, протянул бес с едва уловимой надеждой. «Тогда вот тебе мой совет. Не спеши ее хоронить», — улыбнулся я и, слегка пошатываясь, поднялся на ноги. «Стой! Маркус, ты же не хочешь сказать, что сможешь?» «Сейчас не смогу», — честно ответил я. «А потом?» — судорожно подорвался на ноги бес и еле сдержался, чтобы не вцепиться в меня своими гигантскими ручищами. «Ничего обещать не могу», — покачал я пальцем. «Но шанс есть!» — не сдавался он. «Хотя бы небольшой. Пожалуйста». «Есть!» — кивнул я и, подставив лицо холодным дождевым каплям, сладко потянулся. Регенерация потихоньку начала работать, а боль отступать. Даже вернувшуюся от фамильяров стихийную энергию не пришлось задействовать. Красота. Потерять накопленное в одну ночь было бы обидно. Сейчас же я не только не потерял, но и, учитывая поглощенное в склепе, вышел в хороший плюс. «Маркус», — умоляюще сложил бес гигантские ладони. «Ради Ирочки я готов на все. Скажи, что нужно, и я все сделаю». «Так, давай без этого», — скривился я. «Пока рано говорить, что именно потребуется. Хотя есть кое-что, что неплохо бы сделать прямо сейчас». «Что? Я готов». «Статуи», — кивнул я в сторону подземной дыры, из которой вылез. «Нужно вытащить оттуда все, что смогла уцелеть, и спрятать их в безопасное место». Бес уверенно кивнул и щелкнул пальцами. Мгновением спустя вокруг нас появились жнецы и, получив указания, разбежались. Если честно, техника скульптуризации из моего времени довольно агрессивно воздействовала на душу запертых людей. Но тогда техника была новая, и Григор достаточно быстро ее совершенствовал. Не исключено, что спустя 7 сотен лет ее действие на душу изменилось. Нет. Обращенных в камень столь давно, я и не надеялся спасти, ведь внутри скульптуры сознание продолжало жить, а значит и стареть. Даже великий паладин Земли смог протянуть лишь пару минут после столь долгого сна. Однако те, кто были обращены в статуи недавно, в пределах человеческой жизни, имели вполне реальные шансы еще раз увидеть этот мир своими глазами. С этими мыслями я смотрел на беса, взгляд которого изменился. Пропитанные безнадежностью и злостью на весь мир, темно-бурые глаза главы криминалитета империи добавились искорки детской надежды, и теперь передо мной стоял словно совершенно другой человек. «Ты действительно так легко поверил словам человека, которого еще недавно хотел разрубить пополам?» — чисто из любопытства поинтересовался я. «Поверил», — без тени сомнения кивнул бес. «Почему?» «И давай без этой херни про интуицию и дар». «С самого Фортхэлла я пытался понять, кто ты такой, Маркус. Собирал информацию и анализировал. Снова и снова. Но чем сложнее я строил логическую конструкцию, чтобы объяснить твои поступки и силу, тем сильнее отдалялся от ответа, и сегодня... Нет. Даже в том обрушенном стриптиз-баре я понял...» «Вообще-то он не обрушился и уже работает», — внес я ценное уточнение. «Так или иначе», — усмехнулся бес. «Я понял, что есть один простой вариант. Простой и единственный, что способен объяснить все безо всяких условий. Логика отчаянно сопротивлялась. Я сам отказывался верить, не хотел признавать, но теперь я верю и смиренно прошу принять меня к себе на службу». Преклонив колено и опустив голову, произнес бес и с трепетом в голосе добавил: «Паладин». Лазурная водичка горячего источника обдавала тело приятным теплом. Целебные стихийные частицы впитывались в энергоканалы, затягивали разрывы и расслабляли перенапряженный источник. Освежающий горный воздух бодрил, а витающий вокруг пар с запахом хвои обладал обезболивающим эффектом. А главное, для подобного лечения не требовалось ничего делать. Просто лежи себе и кайфуй. Благодать. Солнце уже почти вошло в зенит. Ночь после убийства князя Земли я потратил на сон, а когда наутро князь Воды объявил собрание в предгорье дракона, я не думал ни секунды и менее чем через час окунул свое тело в горячий источник. Прошедшие 12 часов отдыха позитивно сказались на моем состоянии, и восстановление источника уже было завершено наполовину. Все шло хорошо, чего не скажешь об обстановке в столице. Я успел грохнуть каменного мудака вовремя, но этого оказалось недостаточно. Князь Света изначально был на шаг впереди нас. Князь Смерти был давним другом князя Воды и, более того, его вассалом. Клан Смерти был достаточно слабым, немногочисленным, а из собственности у него были лишь кладбище да пара лабораторий. Имперский клан Смерти более чем полностью зависел от клана Воды и всегда и во всем безоговорочно поддерживал водников. До этого переломного дня. Однако шансы еще оставались. Как и в случае с Викторией, одного голосования недостаточно, чтобы князь вступил в свою роль. Для этого должна пройти официальная церемония и коронация. Ее дата еще не назначена, но место уже объявили. Императорский дворец. Было решено совместить коронацию князя Огня и наместника, резиденция которого базируется как раз в Императорском дворце. Это древнее здание сотни лет не использовалось для официальных приемов и было закрыто для аристократов, но на совете приняли решение использовать именно его. Хотя, говоря, что решение приняли, я лукавлю, ведь его принял один человек, князь Света. И если его не остановить, то следующую сотню и тысячу решений совета будет также принимать один и единственный человек. Но не менее странной, чем с фон Грейвом, выглядела ситуация с наместником. По старой традиции его выбирали из списка изъявивших желания и отвечающих требованиям выдающихся простолюдинов. Таковых в обычное время находится штук 50 в листе ожидания, и выбрать есть из кого. Совет Единства анализирует текущую ситуацию в империи и путем голосования и компромиссов назначает максимально компетентного кандидата из списка, который одновременно устроит все великие кланы. Однако сейчас кандидат был назван напрямую и сразу поддержан голосованием Совета. Если бы новый наместник был из общего списка, то мы бы узнали, что это за человек и чего от него ожидать. Но этот новичок был никому не известен. Простолюдин из деревеньки на западной границе империи, о котором никто и ничего не знает. Настолько ничего, словно этого человека и не существовало вовсе. Лекса и Диана прямо сейчас пытаются отрыть на ноунейма хоть что-то, чтобы понять, как действовать дальше. Макс же продолжил мобилизацию войск союзников и в отсутствии наместника довольно успешно продолжал наращивать военное присутствие в столице. Виктория же, как и мои ребята из клана Теней, помогали имперцам заниматься устранением последствий вчерашнего инцидента, который был официально назван «прорывом портала». Я же занимался восстановлением тела, ведь мое мнение не изменилось. Никакие интриги и никакие войска не заменят личную силу. Будь орден цел, весь этот кризис в столице был бы решен менее чем за час. А так приходится отдуваться мне одному. В начале своего отпуска я не горел особым желанием заниматься восстановлением ордена, но в свете последних событий всерьез задумался над таким вариантом. Мои размышления прервал звук раскрывающейся двери. «Занято!» — крикнул я. «Знаю», — ответил женский голосок, и внутрь вошла девушка в легком голубом платье и со сложенными в аккуратный хвост синими волосами. «Я не плавать пришла». «А жаль», — сказал я и оперся локтями на камни. От моих слов милая личка Амелии покрылась румянцем, но взгляда от меня она не отвела. «Брат послал?» — спросил я. «Угу», — кивнула она. «Просил передать, что все в сборе, ждут только тебя». «Понял», — рывком выбрался я из воды и направился к полотенцам. «Ты чего голый?» — ткнула меня в бок Лекса. «Вообще-то это шорты», — возмутился я. «А остальное где?» — покосилась она на обнаженный торс, который в свете постоянных нагрузок последних недель обрел рельеф. «Не ко мне вопрос», — отмахнулся я. «Сказали, забрали на стирку». «Там же дали халат», — не сдавалась девушка. «Он колется», — пожал я плечами. «И вообще, я же ничего не говорю, что твоя блузка больше купальник напоминает». Лекса фыркнула и вроде бы расслабилась. Ровно на секунду, пока не увидела обращенный на мое тело оценивающий взгляд Дианы. Следом этот взгляд увидел и Макс, и теперь меня осуждали уже двое из присутствующих. Хорошо, хоть Виктории и князю воды было наплевать. Первая забавлялась с реакцией Лексы, а второй сам приперся каким-то рассеянным, в кимоно на голое тело и разных сандалиях. В общем, деловой обстановкой тут и не пахло. Но все изменилось, когда князь воды объявил цель собрания. «Повтори-ка», — подался вперед Максим. «Клан воды берет паузу и отходит в сторону», — терпеливо повторил князь воды. «Нейтралитет?» — осуждающе фыркнула Виктория Луговская. «После всего, что было?» «В политике эмоции не важны, девочка», — меланхолично ответил князь воды. «Для каждого главы благо клана должно быть превыше всего. Мы старались, но проиграли. Так бывает. Это часть жизни. Теперь клан воды берет паузу, чтобы заново оценить текущую обстановку и решить, как действовать дальше». «Может, еще и союз со Светлым заключишь?» — не сдержалась Диана. «Если будет нужно», — пожал плечами князь воды. И после этих слов в воздухе повисла напряженная тишина. «Слабак!» — брезгливо хмыкнул Макс. «Кто бы говорил, пацан!» — оскалился князь воды. «Ваш князь даже не соизволил сюда явиться. А также, оглядись, вы притащили сюда двух астральных девиц, в то время как княгиня Аглая проголосовала за своего любимого герцога». «Это была не она», — Хором отозвались Лекса и Диана. «Это уже не имеет значения», — отмахнулся князь воды. «В общем, это все, что я хотел сказать. Наши прошлые договоренности в силе, но дальше действуйте без меня. Честь имею», — произнес князь, и, не дожидаясь ответа, вышел из переговорной, оставив нас впятером. Я же вздохнул и пожалел, что ради подобного выбрался из целебных вод источника. И так было понятно, что наш союз долго бы не протянул, и его крепость не идет ни в какое сравнение с объединением сторонников князя Света. Хотя и там далеко не все гладко. Правда, присутствующие здесь Максим, Диана, Виктория и Лекса моего спокойствия не разделяли. Разве что Макс, встретившись со мной глазами, немного расслабился. Удивительно, что из присутствующих он доверяет мне и моему спокойствию больше остальных. Ладно, к Лексе у меня вопросов нет. Для нее потерять доступ к обители — это как лишиться рук и глаз. В таком состоянии сложно сохранять хладнокровие и веру, что все идет хорошо. Тем не менее, несмотря на все происходящее вокруг, никто больше комнату не покинул, и четыре пары глаз уставились на меня с немым вопросом: что делать дальше? Глава 17. Слева доносился шум отбойных молотков. Справа матерился прораб. Где-то позади галдели городские, а вот впереди, на центральном объекте, царила тишина. Я с деловито заложенными за спину руками прошелся по всем ключевым точкам грядущего комплекса построек под кодовым названием «Не театр». Так получилось, что, уладив проблему с логистикой, финансированием и материалами, я перестал контролировать ход строительства лично. Не было потребности. Да и не до него мне было, честно говоря. Тем более, что поставленная руководить Ольга прекрасно справлялась. У этой бойкой женщины в крови было управлять. И когда надобность в ее руководящих навыках отпала в теневом квартале, она не могла найти себе места. То здесь помогала, то там. Поначалу бегала за мной, потом за Альбертом. И когда привычными методами стать полезной ей не получилось, Ольга переключилась на чисто профессиональные качества. Да, характер сногсшибательной обольстительницы, что отлично вязался с должностью управляющей особняка, исчез, стоило Ольге попасть на стройку. Жалобы на ее садистские методы прилетали мне через Лексу каждый день, но эффективность неизменно росла. Я не стал вмешиваться. А зачем? Вот сейчас смотрю, как невысокая девица с пышной стильной прической, маникюром и в рабочей робе поверх изысканной красоты отчитывает высоченного работягу, и глаз радуется. В глазах задор, в голосе уверенность, а слова подобраны удивительно точно, словно она не поставленный мной куратор объекта, а коуч. Несмотря на повышенный тон и грозный вид, Ольга оценивает действия, а не личность подопечного, и даже умудряется вставить в спич похвалу и ловко приправляет это матом для усиления эффекта. Проходит по грани, где подопечный не опускает руки после ошибок, а наоборот, готов впахивать и заставлять впахивать других. Прямо сейчас на объекте «Не театра» работой было занято более 400 жителей теневого квартала. Подавляющее большинство из них Ольга лично принимала в клан теней, еще будучи распорядительницей особняка при трех прошлых главах клана теней. И она прекрасно знала их сильные и слабые стороны, чуть ли не лучше их самих. А манипулировать ради достижения эффективности было ее работой. Однако если раньше Ольга использовала эти навыки, чтобы держать всех в страхе и вытряхивать карманы ради пополнения казны клана, то сейчас все получили честную работу с честной зарплатой. И единственное, с чем им приходится мириться, это сверхстрогий надзиратель с плеткой и на каблуках. Хотя, глядя на лица рабочих во время обхода, я подметил, что некоторым даже нравится, когда их унижает такая красотка. А еще это замечает сама Ольга, и без зазрения совести пользуется. Пусть на женщине и была рабочая роба, но выглядела она в ней словно супермодель в рекламе, а не действующий работник стройки. «Палаточные помещения, аптеки, рестораны и лавки успешно и в сроки модернизированы и утеплены на зимовку. Возведение склада также идет с опережением графика», — доложил идущий передо мной крепкий старичок в красной клетчатой рубахе и с планшетом в руках. Старый лавочник хорошо спелся с Ольгой. Наладив дела на рынке Трезубца, старик Пахом с головой включился в процессы освоения ценных строительных ресурсов, которые я выбил из майора Горимыки. Опытный лавочник прекрасно понимал, что это позволит масштабировать начавший подниматься бизнес и задавить всех конкурентов на рынке, которые сообща смогли дать отпор захвату ценнейшего в империи пирога пронырливым стариком. Рынок Трезубца был центром всей торговли империи, как легальный, так и не очень, а также он был главным финансовым ядром стабильности и одновременно сплетал в себе интересы всех кланов без исключения. Прямое силовое вмешательство в столь сложную систему парализует торговлю, вызовет скачок цен, спровоцирует в империи финансовый кризис и в итоге нанесет ущерб всем без исключения кланам. Поэтому, если хотим откусить кусок побольше, действовать надо тоньше. Не то чтобы я был сильным экспертом в финансовых делах, но присутствовал опыт Ордена Аргуса с отрывом богатейшего образования во всем мире. Старик Акс иногда любил поворчать о том, как раньше было лучше, и потравить байки, как именно Орден пришел к абсолютной финансовой независимости. В те времена кланы, аристократы, империи и королевства были щедро разбавлены различными культами и прочими самыми разными объединениями. Каждая ячейка человечества имела свои корыстные интересы, которые неизбежно сталкивались между собой и мешали Ордену выполнять свою основную функцию — уничтожать тварей. Поэтому иметь не только физическое, но и финансовое влияние Ордену Аргуса было необходимо. Без него войны Ордена только и делали бы, что сражались с людьми, менее оставалось времени на порталы. Как говорил старик Акс, любой магистр мог по щелчку пальцев обрушить благосостояние любого человека, рода или клана. И этот рычаг порой работал куда лучше силового устранения. Единственные, кто смог избежать финансовой зависимости от Ордена Аргуса, это как раз подпольные культы и фанатики, через которые все недовольные Ариста и действовали против Ордена скрытно. Но в нынешние времена этот скрытый буфер не нужен. Без Ордена каждый сильный мира сего творит любую дичь открыто и не опасается никакого возмездия, ни физического, ни финансового. Если возвращение физического возмездия мудилам в этом мире я демонстрировать начал, то финансовое еще на очереди. «А как у нас дела там?» — кивнул я на огороженный участок впереди, где должна была идти подготовка к укладке фундамента центрального здания. Но, судя по тишине и отсутствию людей, что-то пошло не так. «Заминка вышла!» — вздохнул Пахом и распахнул калитку, где находился вырытый под подстройку котлован, вокруг которого под навесами были уложены с таким трудом добытые иномирные материалы. Пара мужиков, завидев нас, подорвались со своих задниц и начали судорожно создавать видимость работы. Один принялся подметать ботинком влажную грязь, а второй — серьезным видом отряхивать стихийный камень от опавших листьев. «Заминка, говоришь?» — хмыкнул я и повернул взгляд. «Не суди их строго, Маркус», — развел руками Пахом. «Эти ребята разнорабочие, которых мы приставили в помощь к строительной группе водников, что занимались подготовкой коммуникаций». «И эта группа водников?» — начал я догадываться. «Сегодня не вышла на работу», — кивнул Пахом. «Заявили о том, что контракт временно приостановлен». «А ведь еще несколько часов назад в глаза говорил, что все в силе», — сплюнул я. «Вот крысёныш». «Кто? Я?» — озадаченно почесал репу Пахом. «Да нет, князь один», — вздохнул я. «И как только вы их раньше не поубивали всех?» Да их убивать было только их прерогативой, — хмыкнул Пахом. — Уже нет, друг мой, — похлопал я старика по плечу. — Уже нет. Ладно,